Глава 33. Виола. Больше 2 часов ушло у Картера, чтобы вытащить меня из участка. В итоге меня повторно вызывали к детективу, где в присутствии адвоката выдали бумагу, подписав которую я обязалась не покидать пределы города. «У них ничего на вас нет», — спустя 10 минут, как меня отпустили, пояснил адвокат. «Лишь та запись и показания соседки, которая якобы видела убегающую девушку. Но вам не о чем беспокоиться. Мистер Картер уже вытащил из системы безопасности дома мистера Сакса записи видеонаблюдения. Весь вчерашний вечер вы были дома, и мы сможем это подтвердить». «Да», — согласилось доверенное лицо Герберта. «А также нашли записи с уличных камер в районе убийства. Бегущая девушка действительно была, но она абсолютно не похожа на вас. Так что со временем проблема с полицией обязательно решится». «Спасибо огромное», — поблагодарила я. «А сейчас я бы хотела отправиться в больницу к сестре и Герберту». «Конечно», — кивнул Адам, — «я подвезу вас». Водил Картер сам, да и машина, в отличие от дорогих каров Сакса, была менее броской и даже наоборот, будто сливалась с остальными, становясь неприметной. Серая, как асфальт в дождливый день. Я расположилась на соседнем с водителем сиденье и уже приготовила список вопросов, которые хочу задать мужчине, но, едва заведя мотор, Картер начал сам. «Из-за подписки, к сожалению, вам не удастся вернуться в дом мистера Сакса. Мы с адвокатом надеялись, что подписка о невыезде ограничится пределами страны, но уговорить удалось только на Фелс-Сити. Я уже отдал распоряжение подготовить вашу квартиру к приезду». «А мои вещи?» Спросила, будто сейчас это было столь важно. «Уже перевезли?» Не отрывая взгляда от дороги, ответил Картер. «Также вынужден предупредить, что в целях вашей безопасности в квартире и на ближайших домах установлены камеры. Мистер Сакс ясно дал понять, что вопрос вашей безопасности для него приоритетен». «Вот, казалось бы, мое положение далеко от прекрасного, а все равно от слов Картера на душе стало теплее, точнее, от заботы Герберта». «А теперь о неприятном». Картер остановился на светофоре и нетерпеливо забарабанил пальцами по оплетке руля. «Гвендолин Поул все же уволила вас, воспользовавшись ситуацией. Потом, когда все уладится, мы можем подать на нее в суд и восстановить в должности, так как ее действия не совсем законны. Однако пока придется побыть без работы». На моем лице возникла грустная усмешка. Этому повороту я была совершенно не удивлена. Гвендолин изначально только и ждала момента, чтобы от меня избавиться. Даже странно, учитывая отсутствие других претендентов на должность. Я просто ей не нравилась. Картер остановился у центрального входа клиники. «Не провожаю. Надеюсь, внутри вы справитесь без меня. Однако, когда соберетесь домой, наберите этот номер». Он протянул визитку. «Заеду и довезу вас до дома». Поблагодарив мужчину, я вышла на улицу и, бегом преодолев лестницу, оказалась в здании. Выяснила на ресепшн, в какой палате находится Герберт, и даже не удивилась, узнав, что на одном этаже с Тиффани, разве что в разных отделениях. Поднимаясь на лифте, я ломала голову, к кому идти первому. Меня в равной степени тянуло и туда, но, решив, что сестру я не видела гораздо дольше, поспешила именно к ней. Наверное, нужно было попросить Картера остановиться по дороге у цветочного, купить Тиффани какой-нибудь яркий букет, но хорошая мысль посетила меня слишком поздно. Я с замиранием сердца подошла к огромным смотровым окнам в палату Тиффани и застыла, глядя на зрелище, которое боялась, уже не увижу никогда. Сестра разговаривала с доктором, моргала, шевелила губами, пыталась улыбаться и поворачивать голову, но была еще слишком слаба, чтобы даже поднять руку. Горячая слеза, скатившись, обожгла мою щеку. Кажется, впервые за последние годы я плакала от счастья. Несколько шагов до двери, и я буквально ворвалась в палату. «Виола!» Тихий голос сестры залил все пространство вокруг. «Мисс Райт!» Молодой доктор, чьего имени я не знала, поднялся с места и очень укоризненно на меня взглянул. «Понимаю вашу радость, но посещение в первые дни к больным, только что вышедшим из длительной комы, строго противопоказано. Вашей сестре предстоит долгая физическая и психологическая реабилитация». Дальше я пропустила все мимо ушей, потому что подлетела к Тиффани, чтобы, наконец, коснуться ее, увидеть ответные эмоции, а не иллюстрацию из старой сказки. «Да, это я, Виола!» — шепнула, боясь амнезии или еще какой-нибудь пакости. «Узнаешь? Я твоя сестра!» «Конечно, узнаю!» — с легкой обидой в голосе произнесла сестра. «Просто ты постарела!» С моих губ сорвался смешок. «Черт с ним, пусть постарела! А чего еще я ожидала услышать от только что очнувшейся сестры? Для нее ведь не прошло десятков месяцев, а в последний раз она меня видела буквально вчера. С ее точки зрения у меня за одну ночь отросли волосы и повзрослело лицо». «Доктор Гарси рассказал, что я больше года пробыла в коме после аварии. Теперь мне придется снова учиться ходить, держать ложку и вообще все на свете делать заново». «Главное, что ты очнулась!» Перебив сестру, порадовалась я и, не в силах сдержаться, обхватила ее лицо ладонями. «Живая, настоящая, моя Тиффани! А с остальным мы справимся. Я обязательно тебе помогу». «Ты?» — удивилась она. «А мама и папа? Они разве не собираются поучаствовать? Кстати, где они?» В горле пересохло. «Но почему все так? Почему этот почти хороший момент должен был омрачиться, едва начавшись? Ведь, несмотря на все мои старания вернуть сестру, язык просто не поворачивался сообщить ей, что родителей больше нет». «Мне кажется, сейчас не очень подходящее время для этого разговора». Пришел мне на помощь док. «Тиффани сегодня и так слишком устала. Ей нужно больше отдыхать». Его рука легла мне на плечо, и он буквально силком вытащил меня в коридор, тут же подзывая постовую медсестру. «Сделай пациентке из этой палаты укол успокоительного, пусть поспит». Он назвал препарат, а после обратился ко мне. «Я ведь намекал вам, что нужно было сразу уходить, а лучше и вовсе не врываться так беспардонно. Девочка ведь не глупая, после нашей реакции сама обо всем догадается. В клинике специально работает команда психологов, чтобы деликатно сообщать о подобных вещах в деликатной форме». Поджав губы, я вспомнила, как сама очнулась когда-то, ничего не понимающая, перевязанная бинтами, со шрамами на теле и искусственным сердцем внутри. Но сразу об этом мне тоже не сообщили. Информацию давали дозированно в течение нескольких следующих дней. И, кажется, этим действительно занимался больничный психолог. «Простите», — пробормотала я, понимая, как глупо поступила. «Я не хотела навредить». «Прекрасно понимаю». Наконец смягчился док. «Все же случаи пробуждения, как у вашей сестры, очень редки. И надо отдать должное, она уже ведет себя весьма и весьма сдержанно. Обычно у таких пациентов наблюдается долгая потеря ориентации во времени и пространстве. Им сложно смириться с собственной неподвижностью. Тиффани же воспринимает пока все крайне благоприятно. Я вам больше скажу. Мы ожидали сильной атрофии мышц, но ваша сестра даже умудрилась придвинуть к себе мягкую игрушку и не желает с ней расставаться». Он покосился на смотровое окно, а я только сейчас обратила внимание, что пятый словно выглядывал из-под мышки Тиф, только длинные уши торчали наружу. «Артефакт. И я без всяких анализов понимала, что это именно он пробудил сестру. Значит, у меня все же получилось. Когда можно будет навестить ее и пообщаться нормально?» — спросила я. «Если все будет благоприятно, то завтра вечером. Если нет, сроки сдвинутся». Поблагодарив дока, я еще немного постояла у палаты сестры, любуясь спящей. Теперь как никогда была видна разница между стазисной Тиффани и той, которая сейчас. Она даже умудрилась перевернуться на бок, прижимая игрушечного кота к себе ближе. Глядя на это, я уже сейчас знала, что восстановление физической формы у Тиффани пройдет рекордно быстро. Все же стазис – это не настоящая кома. А значит, врачи еще не раз удивятся моей сестренке. С этими мыслями я отошла от палаты и медленно побрела по коридору. Теперь мне предстояло навестить второго за сегодняшний день пациента. При мысли о болезни Герберта сердце сжалось. Что же такого случилось, если еще утром пышущий здоровьем мужчина оказался на больничной койке? Самое страшное, что в глубине души я уже знала ответ, только верить в него не хотела, предпочитая думать, что заблуждаюсь. «Виола?» Мне показалось, кто-то окликнул. Обернувшись, попыталась найти взглядом, пока не встретила Томаса, администратора в клубе. Он стоял у одной из палат, наблюдая за кем-то внутри. Махнув ему рукой, сразу извинилась. «Прости, спешу, не могу говорить», — пробормотала я, виновато пожимая плечами и следуя дальше. Мне пришлось еще вдоволь попетлять по коридорам и переходам, прежде чем найти Герберта. Он обнаружился лежащим на огромной кровати в окружении десятка приборов и сотен проводов. Несколько капельниц вливали в него лекарства, а у меня душа сжималась от понимания того, что я, увы, не ошиблась. Век инкубов короток. При всех своих талантах они живут до преступного мало, сгорают, как метеоры, входящие в атмосферу, ярко и очень быстро. Одно радовало — Сакс был в сознании. Меня никто не останавливал, когда я вошла в палату. Просто открыла дверь и прошла несколько метров до кровати и села на свободный стул. И все это молча. «Я приказал врачам поставить меня на ноги любыми путями», — произнес мужчина, глядя на меня. «Не хочу проводить свои последние дни здесь, в больнице. Нужно достойно распорядиться оставшимся временем». «Неужели ничем нельзя помочь?» Казалось, медицина шагнула бесконечно вперед, а Герберт говорил так, будто все уже закончено. «Разве можно остановить старость? Дело не в какой-то одной болезни, которую можно вылечить». Он поднял руку и постучал себя по виску. «Все дело в нашем мозге. Ином строении синапсов и нейронных связей. Не тело, а именно он стареет и изнашивается раньше других органов. Можно заменить сердце на имплант, но не голову». Я поджала губы и стиснула кулаки. «Это сейчас нельзя, а через 100 лет что-нибудь придумают», — уверенно заявила я. «Поверю тебе на слово, жаль, только не увижу», — усмехнулся Гер, так, словно смерть для него была легкой прогулкой по парку. «А если я сделаю артефакт стазиса?» В моей голове уже зрел план. «Ты ведь знаешь, что Тиффани проснулась. Мне удалось ее разбудить. А значит, если я постараюсь...» Он остановил меня жестом, слегка приподняв сжатую ладонь. «Не нужно. Ты и так сделала достаточно». Он разжал пальцы, показывая мне запонку. «Как я понял, этот артефакт и без того достаточно долгое время тормозил процесс, замедляя процессы в мозге и делая его, как у обычных людей. Так что мне уже стоит сказать тебе спасибо за продленную жизнь. А лежать, как замороженная консерва, я не хочу. И тем более не хочу просыпаться через 100-200 лет в мире, о котором ничего не знаю и в котором никого не знаю». На душе стало еще более горько. Теперь, когда я понимала, что смогу помочь Саксу, он добровольно отказывался от помощи. «Это неправильно», — воспротивилась я и тут же сама себя осадила. «Я ведь была для Герберта никем, чтобы эгоистично принять решение за него. а значит, мне оставалось только смириться. Две недели — это тоже неплохо. Именно столько дают мне врачи, — оптимистично заметил Герб. По крайней мере, если не снимать запонку. За это время можно съездить в кругосветное и вернуться обратно, испытать еще столько эмоций, что и умирать не жалко. Да и вдруг случится чудо, изобретут лекарства от старости. Так что не грусти, Виола. Поводов пока нет. Ох, если бы... Я сидела с каменным лицом перед умирающим мужчиной и понимала, что внутри себя вою, подобно волчице. Просто эти эмоции не вырывались наружу, а надежно спрятались внутри. И, похоже, я выплакала весь запас слез, чтобы рыдать здесь и сейчас. Наш разговор сам зашел в тупик, и даже перевод темы не помог. Отвечая на вопросы Герберта о смерти Кэтрин, я постоянно ловила себя на мысли, что уговариваю предметы вокруг стать артефактами, которые продлят ему жизнь еще немного. Доигралась до того, что один из аппаратов заискрился и задымил. Пока перепуганный медперсонал устранял последствия, я стояла в стороне, кусая губы, а после, когда все ушли, вновь подошла к Герберту. «Я знаю, что это твоих рук дело, Виола», — произнес он. — Не нужно. Возможно, артефакты — это вообще не твое. Слишком тяжело они тебе даются. Я рад, что твоя сестра очнулась, но для себя я уже все решил. Судьбу не обманешь, Виола. А моя была решена сразу после рождения. Спасибо за заботу. Уходя из палаты, я набрала Картера и попросила отвезти домой. Весь обратный путь молчала, размышляя над тем, что, даже получив прямую просьбу не вмешиваться, все равно не могла этого не сделать. Была обязана попытаться еще раз».